Глава 28. Воспоминания. Лос. Александр. Эх, да, я же еще про одну интересную вещь не рассказал. Думаю, что ценителям прекрасного, в нашем случае автомобилей, эта новость очень понравится. Было это еще в августе месяце. Про нас в мире Белазов еще толком никто не знал, и мы открывали ворота только для своих нужд. Вот в один из таких дней, когда к нам сюда шагнули вызванные нами люди, среди них пришел и еще один человек. Я как раз сидел в своем кабинете в ангаре и снова разбирался с бумажками. «Саша, к тебе тут...» — в открывшейся двери появилась голова Слива. «Кто?» «Смирнов». Я наморщил лоб, пытаясь вспомнить, что за Смирнов. «Хот-роды», — улыбнулся Слива. Я тут же вспомнил этого мужчину, его мастерскую и дочку. Наташа, кажется, ее зовут. «Добрый день, Александр!» Входя в кабинет, поприветствовал меня Смирнов. «Здравствуйте, Павел Павлович!» Поднимаясь из-за стола и протягивая ему руку, ответил я. «Какими судьбами в этот мир?» «Прошу вас уделить мне несколько минут, и я вам все расскажу». «Присаживайтесь», — кивнул я ему настоящее кресло. Смирнов аккуратно сел на предложенное мною место и положил себе на колени небольшой портфель. Кстати, он тоже был из змеиной кожи. «Вы же наверняка помните, что я в Таосе занимаюсь строительством хот-родов», — задал он уточняющий вопрос. «Помню, конечно. Ваши машины очень красивые. Риф у вас заказал и купил небесного цвета машину». «Именно», — улыбнулся тот. И вы наверняка помните, что когда вы были у нас в мастерской, то мы с вами разговаривали на предмет выпуска более сложных и красивых кузовов автомобилей. Но, к сожалению, на том оборудовании и станках, которое там у меня есть, это невозможно. Плюс у меня не хватает некоторых специалистов, которые могут обеспечить мне некий... Он замялся, подбирая слово. Некую лепку из железа. «Ну да. Помню, кто-то из ребят спрашивал у вас про автомобиль, как из фильма «Кобра», и вы сказали, что пока ее невозможно сделать. Станков как раз у вас нет». «Вот-вот», — обрадовался тот тому, что я вспомнил этот разговор. «Так от меня-то вы что хотите?» — удивленно спросил я. «Я знаю, да в принципе все уже у нас знают, что вы в этом мире хотите наладить выпуск автомобилей из 90-х на мощностях местных заводов». «Ну да. Секрета мы из этого не делаем. Сейчас в этом направлении ведется огромная работа». «К чему я веду?» — он весь подобрался. «Тут на этих заводах наверняка есть станки и оборудование, которое мне может пригодиться там, у нас, в Таосе. Либо эти самые станки можно тут где-нибудь приобрести. Машиностроение тут более развито, чем у нас». «Я вас понял», — улыбнулся. «Я уже понимаю, к чему он клонит. Вы хотите купить тут станки и оборудование и перетащить их в Таос?» «Совершенно верно, Александр. Я бы хотел попросить в этом вашей помощи». «Скажу сразу», — быстро заговорил он. «Деньги я у вас не прошу. У меня есть кое-какие накопления, я все куплю за свои деньги». «Тут же валюта другая». «У меня золото есть», — улыбнулся тот. «Купил у наших гномов. Я знаю, что тут куты и курс хороший. От вас нужен человек, который мне покажет, где тут и что, и поможет с покупкой и транспортировкой. Ну и от вас разрешение на пользование воротами. Мне сказали, что надо к вам обращаться». «Да не вижу препятствий», — тут же ответил я. «Покупайте, перевозите, стройте машины. У вас красивые автомобили получаются. Вы же наверняка расширяться будете». «Да», — не стал скрывать он. «Если я тут найду те станки, которые мне будут нужны, то я однозначно буду расширяться». «А спецов где найдете?» «Это мои проблемы. Я, конечно, понимаю, что тут все станки будут допотопные, но для нас больше и не нужно. Нам главное, чтобы на них можно было производить нужные работы по железу. Начинка-то от машин вся современная, и мы все запчасти покупаем у вас в ГДЛ». «Ну да», — согласился я. «Тут же они как-то гнут эти листы железа. Только боюсь, что эти станки по размерам с КамАЗ будут». «Ничего страшного», — улыбнулся Смирнов. «Купим, перевезем, установим и начнем гнуть железо. Вполне возможно, что и увеличим и выпуск количества машин, и сами машины другие делать начнем». «Сейчас мы можем на том оборудовании, которое у меня есть, производить 25-30 машин в месяц. Все, как вы помните, полностью ручной сборки. Я уже присмотрел в Таосе местечко для покупки земли и строительства там ангаров для наших нужд. Но это в том случае, если тут будет то, что нужно. Когда я могу познакомиться с человеком, который мне поможет в моем вопросе? «Слива!» — крикнул я. Его голова тут же появилась в открытой двери. «Хаса найди, и пусть он сюда едет». Слива кивнул и исчез за дверью. «Хас — это, так сказать, местный мафиоза», — засмеялся я. «Не-не, не волнуйтесь», — поспешил я успокоить Смирнова, увидев, как его глаза полезли на лоб. «Он уже проверенный нормальный чувак. Он указ». «Указ? Девушку тумана видели?» «А, зеленая!» «Ага», — улыбнулся я. «Тут таких много. Они такие же, как люди, только зеленые. Мы с ним тут с самого начала работаем. Он знает тут все ходы и выходы. Можете ему доверять на все 100%. Китка с его стороны не будет. Сделает все в лучшем виде. Я вам гарантирую». «Хорошо», — успокоился Смирнов, но мне показалось, что он как-то все равно до конца не расслабился. «Хас вам поможет и с покупкой, и с доставкой через ворота. И в нашем мире, если надо. Он наших ребят многих знает, и у нас уже тоже был». «О как!» — удивился Пал Павлович. «Да, водили мы к нам и его, и нескольких его людей. Так что не переживайте. Он от нас столько денег получает, что в нашу сторону от него никаких проблем не будет. Заплатите ему за помощь, и все. Думаю, что он, скорее всего, вам толковых людей даст». «И сколько ему платить?» «Ну, это уже сами договоритесь. Тут я вам точно не советчик. Станки местные я видел, они реально здоровые. А вам наверняка нужны новые, а не тот хлам, который у нас на заводе стоит. Плюс их надо погрузить и перевезти. Либо он вам просто покажет место, где их нужно купить, а там уж сами. Вам решать, — я пожал плечами. Хорошо, спасибо вам, Александр. Я с ним сам решу этот вопрос. Да, Пал Павлович, вы сейчас в разговоре обмолвились, что вполне возможно начнете выпускать другие автомобили, если не секрет. Какие? Не секрет, — заулыбался тот, открыл свой портфельчик, вытащил оттуда несколько листков и положил их передо мной на стол. От увиденных на картинках тачек у меня прям дыхание перехватило. На картинках были чисто американские тачки из 60-х и 70-х годов. Их было много, штук 10-15. «Ваши ребята показали нам фотографии, так сказать, местных машин», — продолжил Смирнов. «Ну, мы с нашими дизайнерами и прикинули, какие можем примерно сделать с помощью местных станков». «Тут же самое главное — это пресс. Пресс, правда, придется чуток переделать. Но по прикидкам, что-то вот из этих, — он кивнул на листки, — мы точно сможем сделать». «Блядь, я смотрел на рисунки и офигевал. Они мне все нравятся, я все хочу». С картинок на меня смотрели классические мускул-кары америкосов. Седаны, купешки, нереально красивые машины. Конечно, многие из этих машин были доработаны в современных мастерских на той земле. Знаете, всякие умельцы, там арки расширяют, диски, посадка и так далее. И от этого машина смотрится еще красивее, злее как-то. Современные тачки по своей красоте даже и сравниться не могут с этими. Естественно, все это будет эксклюзив, и на поток глупо рассчитывать. Это будут единичные экземпляры, машина выходного дня. Но стоит на такой тачке выехать в Таос, да что там в Таосе, тут полос стоит на любой из них прокатиться, внимание к ней будет обеспечено на все 100%. Правда, и стоит такая машина будет, как крыло от Боинга. Но, как говорится, за эксклюзив нужно платить. «Очень красивые машины», — насмотревшись на картинки, сказал я. «У меня к вам просьба, Пал Павлович». «Слушаю вас, Александр. Вы как определитесь, какие машины сможете сделать, первым делом покажите мне, пожалуйста, картинки. Я вам гарантирую, что куплю у вас что-то из этого», — я показал на картинке. «Договорились». «Эту тоже сможете сделать?» Я показал ему картинку, где была машина из фильма «Кобра». На ней Сталлоне там сжигал и разбил ее об катер какой-то. «Все зависит от оборудования», — повторил Смирнов. «Вернее, от пресса. Дело в том, что основа в таких машинах — это задняя часть, основа жесткости кузова. Если все остальное — крышу, двери, крылья — мы можем сделать сами, то днище машины немного сложнее, поэтому мне и нужно кое-какое оборудование. Можно, конечно, сварить из листов железа и днище с лонжеронами, Но когда все это выдавлено из цельного листа железа, то это надежнее в несколько раз. Вы же наверняка видели разобранное до железа кузова и помните, как выглядит днище голого автомобиля снизу или из салона? Да, помню. Там куча всяких углублений. И видел, как восстанавливают машины тоже. На старые кузова все навешивается. И все. Вот, улыбнулся Павел Павлович. Хот-роды создаются с чистого листа. А вот такие, он снова ткнул в кобру, или вот такие, он показал на Линкольн 1966 года, немного доработанный, нужно будет создавать с нуля. Нам там, к сожалению, негде взять старый кузов и его восстановить. Вы правы. Именно так и восстанавливают на старой земле классические мускул-кары. Ну, надеюсь, у вас все получится, и Таус еще увидит красивые машины. Затем мы с ним говорили еще минут 20-30. За это время приехал Хас, я их познакомил, довел до Хаса, что нужно сделать, и Павел Павлович, горячо меня поблагодарив, укатил с нашим бандитом.